Глава 11. Странные желания. Я только что хотел дотронуться до телефона, но тут же одернул палец в испуге, что небольшой китайский аппарат может рвануть прямо на столе. Сергей Ефимович, блестя глазами, добродушно рассмеялся. «Но я же шучу!» Он размашисто хлопнул меня по плечу. «Эту штуку можешь уже снять. Не нужно тебе такое!» И он ловко содрал с переносицы кругляш пластыря. Когда он это делал, даже больно не было. «Вот, и вид нормальный. А ты 400-я!» Он строго посмотрел на Алину. «Не смей больше наших людей калашматить!» Он вел себя вызывающе и оскорбительно. Побледневшая девушка откинулась на спинку стула, промямлила еще что-то, а потом просто вскочила с места и бросилась отсюда прочь, нырнув за стойку к Вадиму. Похоже, что там она передвигалась едва ли не на четвереньках. Двери за спиной Вадима хлопнули, но силуэта Алины я так и не увидел. «Что с ней такое?» – спросил я. «В этих штуках содержится особый набор компонентов, который при переизбытке в организме может оказывать неприятное воздействие», – голосом профессора проговорил Сергей Ефимович. «Я же не зря сказал это при тебе первым делом». «Так зачем использовать, если они опасны?» «Я не ожидал такого вопроса от тебя, Андрей». Брови старика сошлись вместе. «Или ты предпочитаешь проглотить пачку таблеток от поноса для закрепления эффекта?» В ответ на его реплику первым поржал Гоша. Шепотки пронеслись по кофейне. А Вадим взялся тереть чашку аж со скрипом. «Нет», — ответил я, — «все строго по рецепту». «Тот же рецепт и здесь», — расслабился Сергей Ефимович. «Согласись, было бы странно использовать простой пластырь для получения кайфа. Разве нет?» Я уловил его тематику и почему-то покраснел. «Странно, конечно же. Я не заметил в тебе подобных склонностей, а потому думаю, что проблем с этим у тебя не должно возникнуть». «Конечно же нет», — тут же ответил я. «Ну, склонность к алкоголю у тебя имеется. Ладно». Сергей Ефимович хлопнул по столу широкой жилистой ладонью. «У тебя есть еще почти сутки. Сейчас даже полудня нет. Здесь тебе делать больше нечего. Можешь заниматься, чем пожелаешь». Он даже улыбнулся. «Только я ведь не могу пойти домой к себе», — посетовал я. «Тут я тебе ни в чем не помогу. У меня лишней кровати нет. Если есть машина, можешь поспать в ней». «Нет у меня машины», — продолжил я, но старик снова свел брови. «Почему-то мне кажется, что ты попросту ноешь». «Вовсе нет». Я встал, похлопал себя по карманам. «Но я ведь не взял с собой ни денег, ни документов. Я даже в гостиницу не заселюсь». «Знаю, но помочь?» «Ефимыч, серьезно?» Снова подал голос Вадим. «У парня ситуация». «И что же, к себе его поселить? У тебя есть друзья, знакомые, родственники?» «Нет», — тихо ответил я. «Я думал, у писателей широкий круг общения», — пожал плечами Сергей Ефимович. «Вадим, сделай еще кофе ему, будь так добр. А я пока подумаю, что сделать». Сказать, что мои желания оставаться здесь до тех пор, пока не прояснится ситуация, можно было действительно назвать странными, не сказать ничего. И тем не менее я дождался кофе. Хотя Сергей Ефимович уже ушел, а я уткнулся в стол, как прежде это сделала Алина, аромат кофе перед носом заставил слегка приободриться. «Так ты и правда пишешь?» — спросил Вадим, присаживаясь рядом. «Что здесь происходит?» — шепотом спросил я, игнорируя его вопрос. «Не могу тебе сказать, но то, что мы делаем, это по-настоящему круто. Большой проект. Раз не можешь сказать прямо, так хотя бы намекни», — попросил я, протянул руку к чашке и осторожно пощупал ее, хотя понимал, что горячего в ней ничего нет. «И намекать не могу. Ефимыч мне голову оторвет, если я раньше положенного чего новичку скажу. Ситуация у тебя не очень». «Так Ефимыч, он...» «Для тебя он Сергей Ефимыч», — строго ответил Вадим. «Хорошо. Сергей Ефимыч правда телепат? Умеет читать мысли?» Почти испуганно спросил я бариста. «Или у тебя все на лице написано?» — хмыкнул тот. «Как у тех, кто скучно выливает свои мысли на бумагу». «Шучу, шучу», — поспешно ответил Вадим, когда я посмотрел на него. «А Ефимыч?» «Да, у него есть кое-какие способности. Разные. Которые обычно считают чем-то фантастическим». «То есть ты подтверждаешь, что он телепат?» — уточнил я и отхлебнул кофе, постепенно приходя в себя. «Очень интересно». «И не говори. Сам не верил, пока не проверил. Ой, рифму сделал». «Глагольные рифмы слабые», — буркнул я. «Согласен», — кивнул Вадим. «Так тебе действительно некуда пойти? Что случилось?» Я быстро и коротко пересказал случившееся у меня на квартире. «Ого! Даже Гоша не с таким к нам пришел! А, Гош?» — крикнул он через всю кофейню. «Я не слушал», — монотонно ответил он. «Ну и хуй с тобой», — фыркнул Вадим. «А ты везучий парень. Тебя могли бы пристрелить на месте, но нет, ты справился. Перестрелка обычно фатальна для простых». «Значит, не такой я простой?» — ответил я, пожав плечами. «Не переживай. Узнаешь точно, когда выполнишь задание от Ефимыча. И хорошо, что Гошу взял с собой. Толковый парень. Только не всегда тебя слушать будет. Скорее уж ты его будешь. Только вот к прежней жизни ты едва ли вернешься. Интересно тут у нас». «Похоже на анекдот. Как заинтриговать идиота? Завтра расскажу». Я отпил еще кофе и понял, что до сих пор не могу взять себя в руки. Покалеченный нос, травмы, разгром квартиры, утренняя перестрелка. Чашка в руках начала подрагивать. «Вроде бы ничего серьезного». «Да, бляха-муха», — ругался я про себя. «Ведь 100 раз писал про такое, как люди сухими из воды выходят. А меня едва ли не трясет. Или это из-за 2-го пластыря? Не зря же Ефимыч предупреждал. И подумал, что не очень-то хочется мне бегать на четвереньках, как только что сделала Алина. «Странные желания», — проговорил Вадим медленно. «Считать, что тебя считают идиотом. Вовсе нет, если что. Бери телефон, а то забудешь». Он подтолкнул аппарат поближе ко мне. Я с опаской включил его. Ничего не взорвалось. Батарея заряжена, симка на месте. «Интересно, говоришь?» Что-то внутри меня шевельнулось. Кажется, готовность к приключениям оживилась и стала требовать у мозгов согласия отпустить задницу им навстречу. «Да, может, книгу новую напишешь», — добавил Вадим. «А мне работать пора. Бывай!» Он встал, не пожав руки, и вышел из поля зрения, оставив меня наедине с полупустой чашкой кофе. «Ну и дела. Меня и правда заинтриговали, как идиота. Завтра скажут про задание. Дали телефон взамен старого. Лишили, по сути, квартиры и прежней жизни». Утешал я себя тем, что добрая половина моих книжных героев так легко расставалась со старой жизнью, не очень-то о ней переживая, что не стоило даже упоминать об оставленных родственниках, друзьях, подругах и любовницах. Так, пара строк. Вроде... Бывшая пассия осталась горевать в подушку, изредка вспоминая о том, кто стал героем в новом мире. «Кому интересно, кто там рыдает в подушку?» Я посмотрел через большое окно на улицу. Мимо шли люди. Вот под руку промаршировали парень с девушкой. Так быстро, что иного слова не подберешь. Я поднес чашку с кофе ко рту и замер. На противоположной стороне дороги шел Михаил Серов. Не узнать этого человека было попросту невозможно. Высокий, густые черные волосы до плеч, зачесанные назад и открывающие широкий лоб. Вот кто мог мне помочь прямо сейчас. Обернувшись на Вадима, который опять тер полотенцем чашку, я быстро допил остатки кофе, схватил телефон и стремительно вышел на улицу, не отводя взгляда от Серова. Перешел проезжую часть мимо светофора, благо что машин было мало. Встал рядом с психологом, который смотрел в витрину с приличным костюмом тысяч так за 70, и глубоко вздохнул. «Желаете поговорить, Андрей? У меня есть буквально 15 минут обсудить все ваши странные желания», — ошарашил меня психолог.